Глава 13. «Мадам Дариса, скажите мне правду, как к вам попал этот артефакт?» — спросила я, глядя на окаменевшую женщину. «Возможно, мы сможем договориться и заработать, продав секрет бездонной шкатулки», — добавила я примирительно. Мадам проморгалась, подошла к верстаку и посмотрела на шкатулку. Тяжело вздохнула и начала с вопроса. «Получается, ты создавала эти артефакты, и производство прекратилось, когда ты попала сюда?» «Да», — я дернула секретный замочек, и шкатулка открылась. Дариса немного постояла, чуть качаясь в раздумьях, потом, пройдясь несколько раз по комнате, сказала. «Хорошо, я расскажу тебе, но не буду открывать имена, согласна?» Я кивнула и села на один из стульев с колесиками. «Образно говоря, — начала мадам, — одна из очень знатных могинь помолвлена с даровитым магом, тоже из знатной семьи, и скоро должна состояться их свадьба. У девушки есть секрет. Она не унаследовала магию рода по женской линии, но научилась ее симулировать, пользуясь различными артефактами. И все думают, что сила есть, просто очень слабая». Дариса посмотрела на меня, потом на шкатулку и продолжила. «Как-то у нее сломалось колечко-артефакт. Она осеклась, вздохнула. «Короче, она принесла его мне, и я починила. Шкатулку же она отдала в уплату за молчание». «Ну, тогда все хорошо». Так как уши больше не резала, я поняла, что Дариса сказала правду. «В смысле хорошо?» – удивилась мадам. «Хорошо, что у вас есть шкатулка, и мы сможем на ней заработать. А если у леди родовая магия или нет, меня не волнует», — с улыбкой ответила я. «Я бы ее и так не выдала. Кто же послушает примага?» — сказала Дариса. «Но она предпочла заплатить, а мне очень нужны деньги». «А если так деньги нужны, можно было продать ее?» — удивилась я. «Сначала я так и планировала. Но тут объявили сумму награды за раскрытие секрета, а затем появилась ты». Я нутром почувствовала, что нужно попробовать. И, посмотрев на меня, мадам добавила. «Но такого я не ожидала». Мы еще долго сидели, обсуждая план действий. Решили выдавать секрет шкатулки постепенно, порциями, чтобы мастерская, которая объявила награду, не смогла нас обмануть. А для работы на занятиях я попросила взять артефакт переноса. Оказалось, его изобрел маг, который работал в школе лет 50 назад. И принцип действия веревки до конца не изучен. Как стемнело, мы даже не заметили. Очнулись только, когда в корпус пришла леди Линая. «Валерий, сколько можно ждать?» — услышали мы ее голос. Я быстро вскочила со стула и набросила на шкатулку черную ткань. Успела вовремя. Сердитая Линая стремительно вошла в мастерскую и принялась выговаривать. «Я же просила тебя не задерживаться!» С Дарисой она даже не поздоровалась. «Тебя уже час портнихи ждут!» «Мы заработались!» — оправдывалась я и, схватив свою сумку, кивнула мадам Дарисе на прощание. Стоя в одной нижней сорочке на крутящемся постаменте, я мечтала только о том, чтобы это испытание поскорее закончилось. А две портнихи-примаги накидывали на меня разные куски ткани и обсуждали модели платьев с леди Линаей. Пару раз заглядывал лорд Адриан узнать, как идет процесс. Я соскакивала с постамента и пряталась за спинами портних. «Стой спокойно, Валерий, ты мешаешь работе!» — возмущалась Линая. «Нам с тобой нужно съездить в Эрвингард, цирюльнику Виндусу!» Посмотрев на мою голову, леди скривилась. «Просто неприлично девушке ходить с такой прической!» Я была с ней полностью согласна. Побывать в Эрвингарде было необходимо. Хотя мои волосы отросли до плеч и вполне меня устраивали, но вот осмотреться в городе и продумать план побега просто необходимо. А заодно купить мужскую одежду, не бежать же в школьной мантии или в парче, которую навешивали на меня портнихи. В следующий час я стояла покорной статуей и невольно улыбалась своим мыслям. Зикай вернулся в школу. Эту новость мне сообщил Докрей, пытаясь мотивировать на скорейший подъем с кровати. Это сработало. Я быстро умылась, оделась и, забрав сумку с учебниками, побежала на завтрак. Сегодня первые два занятия я буду у мадам Дарисы, поэтому не хотелось упускать возможность поговорить с Зикаем и узнать, что случилось. Народу в столовой было много, почти все столы заняты. Я протиснулась к ленте раздачи, взяла неизменную булочку и кофе и осмотрелась. Зикай сидел с Равейном и улыбался, наблюдая за мной. Я невольно улыбнулась в ответ и поспешила к ребятам за стол. «Привет, ты как?» — начала я разговор первой. «Все в порядке», — — соврал он. — Немного бока намяли. — 3 ребра сломаны и трещина, — сдал его Равейн. Я невольно посмотрела на ауру Зикая. Всегда чисто синяя, сегодня она была с четкими очагами красноватого оттенка. На боку слева, на руке до локтя и на спине. Я открыла глаза, когда к нам подбежали Элли и Жизара. — О, Зик, привет! Ты как? — спросили девушки. — Все уже хорошо, но вот Валерий не верит, — прокомментировал он мой осмотр. — Конечно, не верю, я же вижу! — Ащи! Равейн громко чихнул, перебивая меня. — Приветствую вас, господа! Оказывается, к нам подошел Руфус со своей неизменной свитой. — Зикай, ты уже хорошо себя чувствуешь? — поинтересовался он. — Да, все отлично, — холодно ответил парень. Руфус улыбнулся и, повернувшись ко мне, спросил. — Валерий, дорогая, что-то давно я тебя не видел. Я не знала, что ответить, но, похоже, этого и не требовалось. В школу вернулась моя невеста, принцесса Сильвана Кенвертфилд. Я бы хотел вас познакомить. — Очень буду рада, — натянуто улыбнулась я. Он кивнул и пошел в сторону магов. — Хм, познакомиться с его невестой? Серьезно? Посмотрев в сторону уходящего Руфуса, я увидела герцогов Коризала, направляющихся в нашу сторону, и скомандовала Зикаю. — Идем в лекарню. Выйдя из столовой, мы направились в преподавательский корпус. Зикай шел осторожно, и я видела, как ему больно. — У тебя же ребра сломаны! Зачем ты вернулся? — негодовала я. — Да магам нельзя много пропускать, — спокойно сказал он. — И я за тебя волновался. — Я за тебя тоже переживала, — призналась я, разведя руками. И, вспомнив про печать, показала, что она уже на 1/4 заколота. — Ого! Какие изменения? — спросил Зик. — Чувствую, когда мне лгут, — улыбнулась я. Но маленькие пульсары все равно не получаются. Почему-то решила не рассказывать про инцидент на полигоне. — Получится, — успокоил меня парень. Лекарь оказался стареньким дамагом. Указав на смежное помещение, он выставил меня из палаты. Я посидела на скамейке, поболтала ногами, походила туда-сюда, подслушивая под дверью, как кряхтит Зик, которого явно перевязывали. А когда они вышли, Зикай был бледен, как мел. — Ребра сломаны, но на учебу это не влияет, — поставил диагноз лекарь. — Я наложил стягивающую повязку. Можете идти на занятия. И, видя, что парень еле ноги передвигает, добавил. — Потерпите, через 2 недели должно полегчать. «Через 2 недели?» — подумала я. «Как же он будет ходить на боевку, да и на прочие предметы? Любой же задеть может!» Зикай едва дошел до скамейки в парке, еле согнулся, опершись на меня, чтобы сесть. Видно было, что повязку наложили очень туго, и теперь каждый вдох ему давался с трудом. «Может, вернемся? Пусть переделает!» — спросила я у парня. «Он сказал, что так нужно. Через 2 дней привыкну!» — еле слышно ответил Зикай. Я опять присмотрелась к его ауре. Сломанные ребра стали еще краснее. Я аж подавила невольный стон, вырвавшийся у меня. — Что? Все так плохо? — Да, нужно снять. Я полезла под рубашку, развязывая бинты, не обращая внимания на протесты. Стянув последнее кольцо бинта, я охнула. Бок парня был синим с черными разводами. Я такое видела впервые, поэтому, не зная, как помочь, прищурила глаза, посмотрела немного другим взглядом. И увидела. Главная горящая краснота была не в сломанных ребрах, а в отеке вокруг них. Он становился сильнее и сдвигал сломанные кости. Я закрыла глаза. Даже не притрагиваясь к коже, почувствовала затрудненный ток крови. Он пытался толчками прорваться через давленные сосуды. Я увидела разорванные ткани и ушибленные кости, в которых алым цветом наливалось воспаление. Я сделала глубокий вдох и почувствовала запах разрывающихся тканей. 2-й вдох принес звук созидающей их же природы. Затем я услышала шелест ветра и уловила шепот листьев дерева, нависающее ветвями над нами. В горле застучало сердце. Не знаю, чье, мое или Зикая, а может быть и дерево, под которым мы сидели. Я увидела потоки. Они были не голубые, как мана, а яркие, с красными всплесками. И тянулись ко мне от листвы, от травы, из ветра. Я вдохнула их и раскрытой ладонью направила в сторону Зикая. — Валерий, ты что? Он не договорил. Я услышала только вздох. Вздох облегчения. Посидев еще немного, успокоив свое сердце, я открыла глаза и посмотрела на парня. Зикай сидел, замерев, и, не моргая, глядел на меня. Я посмотрела на бок парня, он был чистым, ни одного синяка. Я ткнула в него пальцем, чтобы проверить. «Ай!» — вскрикнул парень. «Что, больно?» — испугалась я. «Нет, скорее страшно», — честно ответил Зик. «Это королевская родовая магия, Валерий. Понимаешь, ты...» Я закрыла ему рот рукой. «Об этом никто не должен знать», — прошептала я. Он кивнул, а я, схватив бинт, принялась накручивать его обратно. «Да, точно. Буду притворяться, что все болит», — почему-то шепотом сказал он. «Но ты понимаешь, что это значит?» «Нет пока. Но потом об этом подумаем». Добравшись до корпуса артефакторики, я увидела Дарису, которая поджидала меня. «Ты куда пропала? У нас занятие уже час как идти должно», — спросила мадам, забыв поздороваться. «Друга к лекарю водила», — ответила я и поинтересовалась. «Манну делаем или артефакт разбираем?» «Сегодня, увы, манну. У меня все, до последней капли разобрали». За обедом мы сидели за большим столом, который на выходных предназначался для игрушек. Все весело ели и общались. Зикай пытался всем видом показать, что у него все болит, но получалось плохо. Рассказ про то, как его избили, и он, спасаясь, провалился в дорожный люк, в котором прятались сбежавшие примаги, почему-то вызывал у всех смех. Примаги спасли Зикая, протащив его по коллектору на другую улицу. Я с ужасом думала, это как же нужно довести людей, чтобы им было проще прятаться в канализации, чем нормально работать. К нашему столу подходили как дамаги, так и маги, в основном в серых мантиях. Некоторые очень дружелюбно общались с нами. Издалека я видела Руфуса с очень красивой леди, обсуждающих что-то за своим столом. Братья Коризала тоже пришли на обед и что-то выговаривали Маргарите и Эндрю. Иногда к нам подлетал чей-нибудь Докрей, умоляя не смеяться так громко. Столовую наша веселая компания покинула последней. Когда мы вошли в класс, стало очевидно, что дамагов рассадили так, чтобы они не могли сесть все вместе. Места оставались только в паре с кем-то. Я пожала плечами, переглянувшись с Зикаем, и направилась к Марго. — Не ожидала, что ты будешь на стороне Коризала, — прошептала я ей. — А чего ты хотела? — удивилась она. — Сначала вызвала интерес к себе, а теперь в кусты? — Ты о чем? — не поняла ее я. — Да неважно уже, — ответила та и посмотрела перед собой. Там стоял один из приятелей Руфуса. — Эй, непотребство ходячее! Встала и ушла! Сюда сядет Аделла! — потребовал он. У меня и у Марго глаза стали огромными. Аделла была магом, но сидела с дамагами, так как ее в свое общество никто не принимал. Она унаследовала и родовую магию, и все, что можно, особенно некрасивую внешность и большой вес, которым отличалась вся ее семья. Маргарита встала с ненавистью, глядя почему-то на меня, а я подумала, что, возможно, да, с Аделлой мне будет лучше. Она спокойная, как танк. «Аделла!» Протянула мне руку девушка весом килограммов 150 и ростом под 2 метра. «Привет», — ответила я вежливо. «Я Валерий». «Я знаю», — сказала девушка и, сдвинув вперед стол, села рядом. «Что-то пикок задерживается», — высказался вслух Руфус, и все засмеялись. «А кто такой пикок?» — спросила я Аделлу. «Она заржала в прямом смысле, по-другому и не скажешь».